Глава 99. Король верхом на черной собаке. Человек, бежавший по городу в ярости, как ураган, был король Александр. Личный гвардеец Торос рассказал Фэй, что принцесса была ранена. Мгновенно переключился в режим варвара и, не заботясь о расходе маны, использовал умение варвара «Скачок». За несколько вспышек покинул каменную пещеру и, не скрывая яростную силу варвара 21 уровня, Фэй помчался в главный королевский зал. Что же произошло во дворце? Когда его тесть мог допустить, чтобы Анжелу ранили? Что случилось с Анжелой? Бум. Фэй с громоподобным безрассудством шел в королевский дворец, поднимаясь по каменным ступенькам. У подножия каменных ступенек с Фэем в центре расходились трещины, как паутина, словно туда упал метеорит, с неба на землю. Сейчас он не контролировал свою ужасающую силу. Тела четырех маленьких зверьков крепко вцепились в одежду и голову Фэя. В таком быстром урагане среди бум-бум Фэй не переставал использовать умение «Скачок». Искрящаяся тень, несущаяся по воздуху, то появлялась, то исчезала и мгновенно отправлялась в королевский дворец, а затем в королевский сад. Оттуда доносились беспорядочные звуки. Какая тварь осмелилась учинить беспорядок в моем королевском дворце? Фэй, как яростный ураган, ворвался внутрь. Однако, ворвавшись в королевский сад и увидев происходящее событие, Фэй вдруг застыл на месте. Его глазами предстал будущий тесть Баст в совершенно невероятном виде. Всегда идеально уложенные черные волосы сейчас были похожи на воронье гнездо. На рукаве капли крови. Дыхание тяжелое, но не сказать, что ему грозит опасность, скорее наоборот. Этот холеный снобаст, как он до такого докатился? Босой, на обе ноги, один ботинок где-то посеял, а вторым размахивал как оружием, и при этом вопит благим матом и гоняет по всему саду непонятно откуда взявшуюся черную лошадь. Но, нужно признать, старик все-таки был ранен. Хотя, на взгляд Фэя, это была всего лишь царапина, не стоящая внимания. Неужели именно из-за нее старый сноб носился вокруг за черной тварью, как ужаленный? В это время Анжела и крошка-блондинка Эмма стояли целые невредимые, а стражники с трудом сдерживали улыбки, бегали за Бастом, пытаясь не дать тому прикончить тварь. Взвесившийся старик и сам не на шутку напугал их, но стражники явно опасались слишком помогать ему, поэтому приказ создать живую цепь они выполняли кое-как, и лошадь легко прорывалась и продолжала улепетывать. «Да что тут вообще в конце концов творится?» Фэй стояла в полном непонятках, с изумленным поднятыми бровями, когда здоровенная черная лошадь оказалась загнана в угол сада между стеной дворца и огранкой. Путей к отступлению больше не было, и старик, злорадно ухмыляясь, приближался к ней с явно убийственными намерениями. И тогда лошадь подала голос. «У, гав-гав! У!» Фэй опешил. «Собачий лай?» Он засомневался, не послышалось ли. Вцепившийся в его плечи совёнок им с ветрокрылый попугай, а также полосатый котенок и золотой пушистик, все четыре малыша внезапно ощетились, будто вцепились в злейшего врага. Затем котенок закопался в черную гриву Фэя, а пушистик закрыл глазки лапами. Фэй пригляделся. Милостливый Будда, то, что казалось здоровенной черной лошадью, при ближайшем рассмотрении было возмутительно огромным псом. Он стоял широко, расставив жилистые ноги и впившись в землю огромными, как сабли, когтями, готовясь к атаке. Его огромное тело изогнулось, словно гигантский натянутый лук. Из головки вырвался глухой, угрожающий рык, и мышцы взбугрились, готовые высвободить всю свою мощь. В этот момент Фэй наконец осознал происходящее. Слишком жуткий, слишком сильный, слишком опасный. В каком месте эта собака? Он больше похож на чудовищную тварь из самых глубин ада. Где это видано? Видано, черти вас дери, чтобы в королевском дворце находилась такая огромная, как лошадь, черная псина. Фейм вопрошал про себя, за что ему очередная подлянка. А тут еще старик Баст, отринув страх перед огромной черной зверюгой, будто не заботясь о сохранении жизни, бросился к псу и начал лупить его по морде ботинком. И этот угрожающе рычащий пес, который в три приема мог бы целиком проглотить Баста, даже и не подумал сопротивляться, и как нашкодивший ребенок прикрывал морду лапами, жалобно скулил и смотрел на старика обиженным взглядом. «Я тебе покажу, как кусать меня, плохой пес. Будешь знать, как кусаться, бессовестный». Отец охаживал пса ботинком, отсчитывая его, как дед садовца, весь кипя от гнева. Отец, Анжела, не зная, смеяться или плакать, вместе со стражниками поспешила оттащить Баста. Фэй готов был начать тереть глаза. Наконец, стражники оттащили Баста, но огромная черная собака все еще прикрывалась лапами от карающего ботинка, воровато осматриваясь, когда внезапно увидела стоявшего в отдалении Фея. Гав-гав! Здоровенный черный пес просиял от радости сразу, подобрался к и взмыл в воздух одним прыжком. Словно черный смерч, он понесся к Фею и припал у его ног, ломая все внушающее впечатление от своего брутального вида, крутя хвостом, как пропеллером, и тявкая. Его блестящие глаза говорили о том, что он соскучился и рад видеть Фея, как малыш, за которым пришла мамочка. Он даже ласково потерся головой о его плечо и лизнул Фея в лицо. Подлизавшись немного, черный пес уселся рядом с Феем и, жалуясь, заворчал в сторону старого сноба Баста, от гнева которого он только что сбежал. Он словно обедничал своему господину. У Фея отвисла челюсть, он так и замер в шоке. «О, отец мудрости Будда, что же это творится, чтобы здоровенная черная скотина вела себя так разумно? Как мог бы повести себя человек, но не животное?» Фей снова присмотрелся. Что-то в этом черном псе казалось знакомым, и вдруг догадка взорвалась в его мозгу. Не тот ли это песик, которого Анжела подобрала на склоне горы, только выросший в несколько раз до невероятных размеров, что даже лежа рядом с Феем достигал ему до пояса и стоял бы 2 метра в высоту и 4 метра в кончике хвоста до носа? Это тот пес, да? Тут же не ошибешься. Во всем виновата скормленная ему зелье Халка. К счастью, большой черный пес, похоже, поддался действию зелья, преодолел боль и выжил. Его тело мутировало в невероятную громадину, а дух пса подвергся воздействию особого эффекта зелья Халка, поэтому он теперь признавал Фэй любимого хозяина. Если бы не это, то его приходу это чудовище встретило бы его окончательным оскалом посреди вымершего дворца, а и не лежала бы, как сейчас, у него у ног, виляя хвостом и уродливо заглядывая в глаза. Угодливо. Реакция на приблизившегося пса 4 детенышей магических зверей свидетельствовали на Фэй, также о многом говорила. Возможно, все дело в извечной вражде собак и кошек. Так псевдо-портовый котенок с коричневыми полосами выгнулся дугой, вскочил на голову Фея, распустился и стал возмущенно орать. Золотой крылатый зверек сверкнул черными глазами и присоединился к котенку, угрожающе скаля пасть, с кучей острейших маленьких зубов и сверля пса злым взглядом. Однако белый совенок и ветрокрылый попугай бессовестно предали своих товарищей, облетев большого черного пса пару раз, не нашли его опасным, поэтому опустились ему на плечи и стали перебирать его шерсть, помогая принять более опрятный вид. Что за наказание эти малыши? Ух ты, какие милые котята! Ты посмотри, у одного даже есть крылья. Анжела и блондиночка Эмма тоже увидали Фея и обрадованно побежали к нему. Увидев их радушное стремление, Фей, конечно же, был вне себя от радости, что может быть приятнее, чем когда такие милашки так горячо тебя встречают. Фей улыбнулся и раскрыл объятия, готовясь приветствовать двух девушек, но они проигнорировали его и просто похватали псевдо-портового котенка и крылатого золотого пушистика. Улыбка Фея перекосила. Он так и стоял с развернутыми руками, и разве что ветру было дело до его объятий. Слышно было только, как отчаянно сопротивлялся золотой крылатый пушистик в руках Эммы, возмущенно вращая глазами, словно говоря: «Ах, глупая девочка, я не котенок, я великий магический золотой медведь. Не видишь, что ли, дурочка?» Так прошла минута. Золотое боевое кольцо сверкнуло у ног Фея. Он заботливо провел ладонью, аккуратно и золотым сиянием по руке будущего тестя Баста. Полыхнул свет, и рана, оставленная большим черным псом, постепенно исчезла, не оставив даже шрама. «Чёртова скотина, ну погоди, я теперь буду питаться одной собачатиной». Старик все еще не отошел от обиды, поэтому вырвался, глядя на пса, с явным желанием порешить его на месте. «Какой позор! Человек, повелевающий десятью тысячами народа, был покусан собачкой своей дочери. Если пойдут слухи, как ему смотреть в лицо уважаемым людям?» Добропорядочный старый сноб в одно мгновение превратился в старого злопамятного зануду. Воинство, уязвленная гордость, страшная сила. Однако очень быстро Фей догадался, как до этого дошло. Обязанностью Баста была организационные вопросы, но в предкоронационный период на него легло размещение прибывающих иностранных посольств и устроение встречи короля и принца Река Сэма Модрика. Однако он не нашел Фея во дворце, зато встретил дочь Анжелу, решил позволить себе небольшую передышку, прогулявшись с ней по саду. Он подхватил свою любезную наивную дурочку под руку и завел насладительную беседу, как получше окрутить Александра. Откуда ж ему было знать, что дрыхнувший в саду Эр Дель Терьер как раз в этот момент проснется и вцепится в руку ничего не подозревающего Баста. «Ха-ха, папаша Баст, ну ты нашел, из-за чего взбеситься». Когда Фей заржал в голос, не скрывая своего злорадства, Басту пришлось признать помощь богов, чтобы не вцепиться в лицо его высочества. Но гордость старого красавца взяла свое. Его лицо напряглось, будто он вот-вот врежет королю. Тогда ожившие моментом стражники поспешили доложить. «Долгих лет вашему величеству принцесса империи Зенит просит вас явиться в ее резиденцию». «Да?» Принцесса таким не утерпела и, наконец, изъявила желание встретиться. Сердце Фея отождествовало. В тот же момент его будущий тесть Баст выпрямился и принял элегантный вид. Перемена была просто волшебная. Не осталось и следа гнева. Хотя его босые ноги так и остались запылены, а волосы взъерошены, но его образ целиком изменился. Он принял идеальный аристократический вид, представительный и элегантный. И вот в такой абсурдной картине он, серьезно нахмурившись, заявил Фею: «Александр, ваше величество должно пойти на аудиенцию с имперской принцессой. И помните, осталось меньше 3 дней до вашей коронации, поэтому постарайтесь не обидеть женщину, которая может доставить вам неприятностей». Фей кивнул. И только он поднял ногу, чтобы идти, как черный пес припал к земле перед ним, ластясь и виляя хвостом, как бы предлагая Фею ехать на нем верхом. Все вокруг потрясенно замерли. Конечно, судя по размеру, тело черной собаки было даже сильнее среднестатистического коня, да и седло подобрать не должно быть проблемой. Но чтобы Фэй, являясь благородным королем, достойным страны, ездил верхом на большой черной собаке, как вы вообще, рыцарь-собачник? Фэй недолго колебался. Он засмеялся и вскочил на спину здоровенного пса. Эта сверхъестественная скотина, словно отлично понимала Фэя, и величественным видом направилась прямо к тронному залу. Сначала Фэй просто наслаждался ездой, но постепенно он посерьезнел, потому что появилось странное чувство, будто этот гигантский черный пес мог читать малейшие порывы его души. Стоило ему захотеть, и собака тут же понимала желание, желает ли хозяин, чтобы он ускорился, подпрыгнул или побежал, словно его партнером был человек, а не пес, необычайно мудрый и исполнительный, ничем не хуже, чем на лошади. Похоже, этот гигантский пес просто идеальный маунт. Глава 100. Фэй в первый раз увидел принцессу Танашу. Усадьба бывшего военного советника Конки занимала площадь более 67 соток. Целое поселение в городе. Здесь был собственный пруд и тернистый цветущий парк, в центре которого возвышалась главная достопримечательность — душистое ладанное дерево. Каждую осень пожелтевшая листва делала его похожим на гигантский солнечный зонтик, раскрывшийся над усадьбой, а богатый аромат распространялся по всему городу. Можно сказать, что происхождение названия Чамбарда крылось в этом дереве. Фэй спрыгнул с черного пса и потрепал за ухом. Тот сразу послушно отошел в сторону. В сопровождении воительницы Сьюзен Фэй прошел по усаженной деревьями аллее вглубь усадьбы. Они миновали несколько усиленных постов охраны, и на последнем, состоящем из 6 стражников, его тщательно обыскали, прежде чем дать пройти во внутренний тихий дворик. Там, в кресле-качалке, под большим душистым деревом с закрытыми глазами, сидела принцесса Танаша. Это был первый раз, когда Фэй увидел таинственную принцессу. Она отличалась от представлений Фэя, слегка истощенная на вид. Ее внешность не была такой броской, как у Анжелы и Эммы, но все равно притягивала взгляд, заставляя всматриваться в ее пухлые губки и бледный белый стан, особенно контрастирующий с алым ротиком, который так им будоражен фантазии. И мягкие шоколадные пряди волос играли на солнце яркими бликами. Но самое большое впечатление на Фэя произвели ее глаза. Большие, ясные, чистые и голубые, как голубое осеннее небо. Исключительно прекрасные и словно проникающие в душу, как бездонная пропасть, в которой нужно утонуть, засмотревшись. Поэтому Фэй не сразу понял, что принцесса Танаша открыла глаза и смотрит на него. Она мирно сидела в кресле-качалке под сенью винограда, и ее тонкие пальчики отбивали на подлокотниках неизвестный ритм. Стоило Фэй встретиться с ней взглядом, как он погрузился в неторопливое течение дня, ощутил гармонию окружающей природы, словно часть прекрасного пейзажа. Он любовался ее полуприкрытыми глазами и безмолвными алыми губками. Воительница Сьюзен, доставив Фэем, сразу молча развернулась и ушла. Во внутреннем дворике остались лишь Фэй вдвоем с принцессой Танашей. Царила глубокая тишина, но Фэй не чувствовал неловкости. Он направился к принцессе и сел рядом на каменную скамью. С любопытством оглянулся на гигантское душистое дерево, ствол которого с трудом могли бы обхватить 3 человека. На его лице было выражение умиротворения, несмотря на то, что рядом сидела могущественная имперская принцесса. Кажется, он не чувствовал ни капли стеснения.